Глава 10. Третье размышление. Неидеальный совет. В ранние годы моей карьеры я задавал себе вопрос: как я могу исцелить этого человека? Теперь я формулирую вопрос следующим образом: как мне построить отношения, которые этот человек может использовать для личного роста? Карл Роджерс. Я человек, который решает проблемы. Моим любимым предметом в школе была математика. Ясность, определенность, чувство удовлетворения, которое я испытывал при решении математической задачи, эти аспекты привлекали меня к работе с числами. В университете мои интересы сменились, как и в личные проблемы, с которыми я столкнулся из-за своего перфекционизма. Эмоциональное напряжение способствовало тому, что я отвернулся от цифр и направил свои усилия на попытку выяснить, что же такое человеческая душа. В первую очередь, моя собственная. Но хотя содержание моих предметов изменилось от чисел к людям, методология осталась прежней. Я стремился к той же ясности и завершенности. Моя цель заключалась в том, чтобы сделать себя и остальных людей счастливее. И для меня важнее всего было найти решение проблем. Однажды, когда я был старшекурсником, мой друг позвал меня на обед и признался мне, что переживает не лучшие времена. Он не был уверен, что правильно выбрал свою специальность, не мог мотивировать себя и вместо того, чтобы работать, основную часть времени тратил впустую. Я слушал его несколько минут, а затем пустился в рассуждение, проанализировав его проблему, после чего со всей ясностью и убежденностью предложил ему очевидное и простое решение. Я рассказал ему о некоторых письменных упражнениях, которые помогли бы ему определиться с его увлечениями и выбрать альтернативный профессиональный рост. Я предложил ему некоторую мотивационную теорию и затем несколько шагов, которые он мог бы предпринять, чтобы не тратить время зря. Тему, которой я интересовался, которую изучал и преподавал в течение ряда лет. Научные глубокомысленные выкладки и полностью бесполезные. На протяжении моего монолога я чувствовал, что на самом деле друг меня не слушает. Я усиливал свой напор, перефразировал советы, разъяснял упражнения, но тщетно. Позднее, размышляя над нашей беседой, я понял, что он нуждался не в моем решении, а в моем присутствии. Ему были нужны не мои теории, а просто сочувствующий слушатель. Согласно Карлу Роджерсу, роль терапевта или любого другого, кто способствует установлению отношений, заключается в создании среды безусловного позитивного отношения к пациенту. Терапия Роджерса от психолога требуется только отражать слова пациента и обеспечивать ему безопасную атмосферу. Видя, что с ним соглашаются, пациент чувствует себя комфортнее. С течением времени он усваивает безусловное позитивное отношение терапевта и становится сильнее. Он способен лучше справляться с вызовами и трудностями. «Моя цель, — поясняет Роджерс, — заключается в том, чтобы создать обстановку, в которой содержится максимум безопасности, тепла, сочувственного понимания, которое я могу дать». Робин Доус в своей книге «Карточный домик» основывается на важном исследовании в области терапии, которое иллюстрирует, что полезность женщины-терапевта измеряется не количеством и уровнем оценок, а умением сопереживать. Сочувствие помогает нам встать на одну сторону другого человека и понять, что он действительно хочет. Я более склонен понять человека, когда просто сочувствую ему, а не мучаюсь мысль, какой ему дать совет. В основе эффективной терапии лежит не профессиональное знание, а способность соглашаться и сочувствовать. Несмотря на то, что предлагая друзьям решение их проблем, мы можем чувствовать себя полезными и осведомленными, эффект часто оказывается противоположным. Во-первых, из-за предлагаемых решений возникает разрыв между людьми. У одного человека есть знание, он выше, а у другого оказался в беде, он ниже. Во-вторых, человек, который помогает, чувствует себя неловко, особенно когда он уже ощутил свою слабость. В итоге подтекст предлагаемого решения, независимо от того, какими благими намерениями оно было продиктовано, часто воспринимается как снисходительный или отеческий. Но, внимание человеку, соглашаясь с ним, мы предлагаем ему набор различных смыслов. Во-первых, и это самое важное, мы говорим человеку: «Я с тобой, я забочусь о тебе, и на меня можно рассчитывать». Во-вторых, мы говорим ему: «Я доверяю тебе, ты достаточно умен и достаточно опытен, чтобы справиться с этим». Не всегда легко отказаться от искушения дать совет, особенно тем людям, о которых мы искренне заботимся. Но совет – это не всегда лучшее, что можно предложить. Как правило, достаточно просто быть рядом. Конечно, бывают случаи, когда стоит предложить решение. Если, например, мой друг борется с апатией, то, вероятно, мне повезло поделиться моими знаниями в этой области, но только после того, как я его выслушаю. В области межличностных отношений, так же как и в личной сфере, необходимо активное принятие. В первую очередь быть рядом с человеком и только затем давать совет и предлагать решение. К сожалению, нет простых правил, которые подсказали бы нам, как надо просто согласиться и когда попытаться помочь. Сочувствующему в подобной ситуации остается одно – прислушаться к себе. Сопереживающий терапевт или друг понимает, когда достаточно одного одобрения, а когда нужно предложить совет. Хотя перфекционисты склонны давать советы и исправлять ситуацию, чтобы все снова стало идеальным, у них нет желания обращаться за советом или помощью. Однако, не стесняясь просить о помощи, заявить о своей потребности быть уязвимым – это лучший способ для перфекциониста перейти на сторону оптимализма. Поначалу это может показаться неудобным и непростым делом, но нужно привыкнуть. Что касается меня, то одним из самых серьезных преимуществ, которые принесли мне долгосрочные близкие отношения, стало взаимное доверие, способность обратиться за помощью и таким образом приобрести силу быть слабым. Я использовал этот принцип в разных взаимоотношениях и жизненных ситуациях. Разминка. Требуется ли вам помощь? Есть ли у вас человек, которому вы доверяете и которому можете обратиться за помощью? Человек – это не просто ряд метафизических формул, в которые можно подставить правильное число на место отдельной переменной, и проблема будет решена. Душа человека, особенно того, который находится в беде или слаб, нуждается в сочувствии и заботе больше, чем в решении и совете. И из этой мягкой поддержки плодородной почвы одобрения может произрасти полноценная сила. Упражнение. Учиться у другого. Подумайте о человеке, который помогал или помогает вам в трудную минуту. Опишите его поступки, которые оказались особенно полезными. Вспомните разговор, который помог вам, или момент, когда этот человек придал вам силы. Чему вы можете научиться из слов или поступков этого человека? Как можно совершенствовать собственные попытки помочь другим. Это упражнение можно повторить, вспомнив несколько человек, а затем определить последовательность их действий.